Он считал, что все пустяк. И работал кое-как. И работал кое-как. Кое-как пилил бревно, кое-как молол зерно, кое-как едва-едва по слогам читал слова. Сытый или натощак, все он делал кое-как. Кое-как не тратя сил, на лугу траву косил, на лугу траву косил. Чиркал спичкой кое-как, плавал в речке кое-как. И не раз горел чудак, и не раз тонул чудак. Раз в четверг перед дождем строить стал чудак свой дом. Кое-как он кирпичи клал для стены, для печи. Клал для стены, для печи. Смастерил он кое-как окна, двери и чердак. И не мог понять потом, почему сломался дом. Дорогие ребята, сегодня в гостях у радио «Няни» ваш старый знакомый, ленинградский писатель Виктор Голявкин. Был не крайний случай. В классе все пересказ писали, а я, как назло, в этот день заболел. Через 5 дней только явился в школу. Анна Петровна сказала мне: «Вот возьми домой книжку, прочти ее и напиши своими словами. Только не больше 2 раз прочти. А если я не запомню?» «Пиши, как запомнишь. А 3-й раз ни за что нельзя. В крайнем случае можно». Пришел я домой, прочел 2 раза, как будто запомнил. Забыл только, как слово «окно» писать, через «а» или «о». А что, если книжку открыть и заглянуть разок? Или это не крайний случай? Наверное, это не крайний случай. Ведь в основном я все запомнил. Спрошу-ка я лучше у папы, можно мне заглянуть 3-й раз или нет. Папа сказал: «Этот случай не крайний. Есть правило о безударных гласных, и ты должен знать это правило». Правило я забыл, пришлось наугад писать. Анна Петровна прочла рассказ: «Что ж ты слово «окно» через «а» написал?» Я говорю: «Был не крайний случай, и я не мог в 3-й раз заглянуть в книжку, а то бы я правильно написал». Из дома вышел человек, из дома вышел человек с дубинкой и с мешком. И в дальний путь, и в дальний путь, и в дальний путь, и в дальний путь отправился пешком, отправился пешком. Он шел все прямо и вперед, он шел все прямо и вперед, и все вперед глядел. Не спал, не пил, не пил, не спал, не спал, не пил, не пил, не спал, не спал, не пил, не ел, не спал, не пил, не ел. И вот однажды на заре, и вот однажды на заре вошел он в темный лес. И с той поры, и с той поры, и с той поры, и с той поры, и с той поры исчез. И с той поры исчез. Но если как-нибудь его, но если как-нибудь его случится встретить вам, тогда скорей, тогда скорей, тогда скорей, тогда скорей, скорей скажите нам, скорей скажите нам. Это была новая песенка композитора Бориса Савельева на стихи Даниила Хармса «Из дома вышел человек». А скажите, пожалуйста, знаете ли вы писателя Ивана Топорышкина? Не знаете, я так и думал. А таких писателей: Баш, Шардам, Дандан, Карл Иван Шустерлинг, Колпаков, Даниил Хармс. Вот одного я знаю, Даниила Хармса, и очень люблю этого детского писателя. И я его знаю. Только вы не знаете, что Баш, Шардам, Дандан, Карл Иван Шустерлинг и Иван Топорышкин — это все тот же Даниил Хармс. Даниил Хармс был очень веселый человек и придумал себе разные смешные псевдонимы. Корней Иванович Чуковский в своих заповедях детским писателям приводит стихи Хармса как образец поэзии для малышей. Он ставит его книги рядом с лучшими книжками Маршака. А вы помните песенку «Жили в квартире 44, 44 веселых чижа»? Ну еще бы. Вот ее написали Маршак и Хармс вместе. У Хармса вообще такие стихи, что они просто просятся на музыку. Вот, вот, вот. Я думаю, что композитор Борис Савельев поэтому и написал к ним музыку, и получились забавные песни. Иван Топорышкин пошел на охоту, с ним пудель пошел, перепрыгнув забор. Иван как бревно провалился в болото, а пудель в реке утонул как топор. Иван Топорышкин пошел на охоту, с ним пудель в припрыжку пошел как топор. Иван провалился бревном на болото, а пудель в реке перепрыгнул забор. Иван Топорышкин пошел на охоту, с ним пудель в реке провалился в забор. Иван как бревно перепрыгнул в болото, а пудель в припрыжку попал на топор. Иван Топорышкин па-ба-па-па-ба-па, с ним пудель па-ба-па-па-ба-па-ба-ба. Иван па-ба-па-па-ба-ба-ба-ба, а пудель па-ба-па-па-ба-ба-ба-ба. Па-ба-па-па-ба-па пошел на охоту, па-ба-па-па-ба провалился в забор. Па-ба-па-па-ба перепрыгнул болото, па-ба-па-па-ба попал на топор. Иван Топорышкин пошел на охоту, с ним пудель пошел, перепрыгнув забор. Иван как бревно провалился в болото, а пудель в реке утонул как топор. Смешные случаи на уроках. Что это за смех? Ну как что? Мы просили ребят присылать смешные случаи на уроках. Ну, над чем смеялся весь класс. Вот они и прислали. А, ну так давайте скорее почитаем письма, и все радиослушатели узнают об этих случаях. Хорошо, Николай Владимирович. Вот письмо из Башкирии, из поселка Приютино от Сони Валеевой. Я всегда весело смеюсь, когда ты, радионяня, читаешь смешные случаи. У нас на уроке вот что было. Учительница биологии задала нам вопрос. Что вы знаете про слонов? Слоны – это большие насекомые среди животных. Ну, дальше никто уже не слушал. Все смеялись просто до слез. А у меня письмо от Оксаны Голиковой из города Шевченко. На уроке географии учитель спросил, как получается круговорот воды в природе? Ну, это когда идет дождь, на земле образуются лужи. Так. Ну, а потом земля во время вращения перевертывается, и вода выливается обратно. Друзья мои, а у меня письмо от целой семьи Пчеленцевых из Ленинграда. Как, прямо так от целой семьи? Да, и вот что они хотят рассказать. На уроке ученика спросили, что такое саванна? Саванна – это такое длинноногое животное, которое обитает в Африке. И еще несколько коротких фраз из писем ребят. Из чего состоит цветок? Из запаха. Кто такой Наполеон? Это торт, который печет моя бабушка. Почему птица летает? Потому что ее гонит ветер. Вокруг чего вертится земля? Земля вертится вокруг шурупа. Где живет корова? Дома. Какие полезные ископаемые ты знаешь? Металлолом. Дорогие ребята, присылайте нам смешные случаи на уроках. Медаль за улыбку. Медаль за улыбку мы взрослым вручаем, с которыми мы никогда не скучаем, за то, что они уважают ребят и сами. Дорогие ребята, радионяня продолжает получать письма с просьбой наградить медалью за улыбку известную шведскую писательницу Астрид Линдгрен. Я бы тоже присоединился к этому предложению. И ты знаешь, мне очень жаль, что некоторые ребята не слышали ее выступление на 4-м детском кинофестивале в Москве. Минуточку, у радионяни есть запись этой встречи. Давайте послушаем. Дорогая Астрид Линдгрен, мы очень любим ваши книжки о малыше и Карлсоне, о Пеппе Длинный Чулок и просим писать их побольше. Уважаемая Астрид Линдгрен, я смотрела картину «Пеппи Длинный чулок» и читала. Мне очень нравится она. Скажите, пожалуйста, была на свете вообще такая девочка? Мне бы ее придумали. Это трудно ответить на этот вопрос. Also, stora människor tror inte. Взрослые не верят тому, что она была. Men du och jag, vi vet, hon finns. Но мы же знаем, что она была действительно. Уважаемый Астрид Линдгрен, всем очень нравится книга «Малыш Карлсон, который живет на крыше». А вы не могли бы вы рассказать, как Карлсон возник, как вы написали о нем книгу? Карлсон, я Карлсон, он ком на квель бара, но я скали сова. Карлсон просто пришел однажды вечером, и все. Как сован, да? Вот сделал так, и он оказался рядом. Och så frågade han mig var det fanns något tak som han kunde bo på. И он спросил, есть здесь какая-нибудь крыша, где мне можно жить? Och då sa jag, Vulkanusgatan 12. И тогда я сказала, улица Вулкана 12. För det huset hade jag bott i en gång för länge sedan. Потому что в этом доме я жила много лет назад. Mm. Då frågade han om det fanns någon lillebror i det huset. Тогда он спросил, а не живет ли там малыш? Då sa jag, det får du ta reda på själv. Тогда я сказал, ты должен сам об этом узнать. Dann ist er, sen fuhr han sin Weg. И тогда он полетел туда. Jag har bara sett Karlsson. Jag har aldrig sett honom på film förut, utan bara i verkligheten. Я никогда до этого не видел Карлсона на экране, я видел его только в жизни. Och då tyckte jag... Då tyckte jag han var otäck och förskräcklig. И тогда мне казалось, что он очень несимпатичный. Men jag tyckte och tycker om honom i alla fall på något sätt. И все-таки мне он очень нравится. Och jag har hört sägas att barn här i Москва gör det också. Är det sant? Я слышала, что здесь, в Москве, в Советском Союзе, дети тоже любят Карлсона. Это правда? Är det någon som vet var Karlsson bor? Ja, på taket, ja. Men var är det taket? Det är i Stockholm. На крыше, но крыша эта находится в Стокгольме. Och det är långt, långt härifrån. Это очень далеко отсюда. Men Karlsson kan ju flyga. Но ведь он может летать. Så jag tror jag ska fara hem och säga till honom att det finns många barn i Moskva som gärna skulle låta honom komma och få bo på deras tak och ha en liten stuga där uppe. Когда я приеду в Стокгольм, то я обязательно передам Карлсону, чтобы он прилетел в Москву, где живет столько детей, которые его любят, и надеюсь, найдется крыша и маленький домик, где он сможет жить в Москве. Да, действительно, Карлсона очень любят наши ребята, поэтому мы принимаем предложение выдвинуть известную шведскую писательницу Астрид Линдгрен кандидатом на медаль за улыбку. Медаль за улыбку мы взрослым вручаем, с которыми мы никогда не скучаем, за то, что они уважают ребят и самое главное их веселят. Дорогие ребята, называйте новых кандидатов на медаль за улыбку. Мы ждем ваших писем. Ждут ваших писем ведущие радионяни Александр Лившиц и Александр Левенбук. Радиоволшебник, народный артист республики Николай Владимирович Литвинов. Редактор Елена Лебедева. Режиссер Надежда Киселева. Веселый урок.